нам лишь душа найдет счастье мир. Если за Господом ты пойдешь, лишь за ним. Он приглашает давно тебя, хочет спасение и радость дать. Этот грешный, порочный мир, полный зла, где нет любви и везде царит суета. О, поспеши ко Христу прийти, счастье и мир для души найти. Теперь Он зовет тебя, поспеши. Взгляни-ка с Голгофы течет струя за грехи. Так почему же ты медлишь, друг, быть не желаешь средь Божьих слуг? Поспеши, поспеши. Он тебя будет от зла хранить и от бед. Радость и горе с тобой делить, как отец. Будет скорбях тебя подкреплять, если к нему будешь ты взывать каждый день, каждый будет скорбях тебя подкреплять, если к нему будешь ты взывать каждый день.